4. Парадокс лжеца. «Приветствую вас, славные жители Эйлама!» — патетически воскликнул грешник и поклонился горожанам. «С чем пожаловали? Неужто понадобилось усмирить еще одного дьюса? Право слово, я и не думал, что здесь так высоко ценятся печатники». «Заткнись, тварь!» — хрипло рявкнул рыжий парень. Фьори однажды видел его в лавке Джареда. Это был один из рабочих, которые копали глину у подножья спящего медведя. Виднелись и хорошо знакомые лица. Сосед, приказчик из магазина, где она покупала краски, хозяин булочной, располагавшийся неподалеку от ее дома. «Скажешь хоть слово, убью тебя на месте». Толпа одобрительно зашумела. «Достаточно кому-то из них бросить камень», — подумала девушка, — «и нам уже не спастись. Ох, Создатель, ну почему именно сегодня?» «Не вижу смысла молчать», — сказал Теймор, пристально взглянув на того, кто обещал его убить. «Вы полны решимости сделать то, зачем пришли? Но по правилам игры мне полагается шанс. Ведь любое живое существо хочет жить, так? А ты разве живой?» — раздалось откуда-то. «Ты не человек и не дьюс. Ты нежить». Парцелл расхохотался, чем привел Фьори в ужас. «О, я вас умоляю. Мое человеческое стремление продлить свои дни в этом мире, помноженное на жизнелюбие дьюса, дает в итоге такое желание жить, какое вам и не снилось. Возникает, однако, вопрос, а вы сами хоть немного дорожите существованием, которое и жизнью-то назвать нельзя? Вы дорожите тем кошмаром, который охватывает город каждую ночь?» Ответом ему было молчание. Неожиданный вопрос ошеломил толпу, но Фьори видела по лицам людей, что они вот-вот разозлятся куда сильнее прежнего. Она и сама совершенно не понимала смысла игры, затеянной грешником. А в том, что это именно игра, не оставалось сомнений, поскольку Теймор был очень спокоен, по крайней мере, ей так казалось. «Еще раз спрашиваю, вам нравится это жалкое подобие жизни?» «Да что вы его слушаете?» — завопил невысокий толстяк, чье румяное лицо с глазами-щелочками вдруг показалось Фьори знакомым. Миг спустя она вспомнила, кто это. Фарли Дарк, один из представителей предместья мастеровых в городском совете Эйлама. Он был торговцем, хотя в последнее время забросил дела, и рьяно занялся поручениями совета. Ходили слухи, что Дарк вхож к властителю города. «Нужно прикончить его. Он же пропащая душа, отступник. Не позволяйте смущать себя лживыми речами». «Я не лгу». Грешник лишь самую малость повысил голос, но Дарк мгновенно умолк. «А вы, господин умник, скажите-ка, отчего люди так боятся моих собратьев по несчастью? Только не надо нести чушь про проданные души. Моя при мне. Чего не скажешь о ваших?» Фьори уловил еле заметное металлическое эхо и поняла, что золотой дьюс все же не совсем лишен дара речи. Огонек надежды вспыхнул и погас. «Даже если их трое, а не двое, это ничего не изменит». Толпа раздавит, не заметит. «Твой дьюс опасен», — нехотя проговорил Фарли Дарк, ощутив пристальные взгляды своих союзников. «Одно лишь его присутствие способно вывести город из равновесия. Духи домов и улиц могут сбунтоваться, возжелав такой же свободы, какой обладаете вы двое. Мы не должны этого допустить». «Великолепно», — воскликнул Теймор. «Так вот, жители Эйлама, знаете, если мой дьюс вырвется на волю, то именно это и случится. Дух города выйдет из повиновения, разорвет печати». Толпа ахнула, подалась назад. «Воцарится хаос, дома начнут рушиться один за другим, дороги превратятся в непроходимые реки грязи, мосты рухнут в пропасть. Вы этого желаете? Что ж, тогда...» — грешник раскинул руки, показывая, что не станет сопротивляться. «Вперед!» Фьори стояла чуть позади Теймора, и его левая, живая кисть оказалась как раз вровень с ее лицом. Его пальцы дрожали. «Действуйте, трусы. Город падет, но вам-то что? Кто-то спасется и отстроит его заново, а потом все начнется опять. Чередование Нави и Яви бесконечное и бессмысленное. Любая мечта сможет воплотиться. Любишь соседку? Что ж, люби, всю ночь ты сумеешь предаваться страсти с ее точным подобием, и пускай кто угодно заглядывает в окно. Это всего лишь Навь, а не реальная жизнь. Мечтаешь о богатстве? Мечтай, Но не забудь, что однажды нескончаемый поток золотых монет поглотит тебя, превратившись из чудной грезы в истинный кошмар, и ты будешь умирать под гнетом собственной мечты. Умирать ночь за ночью, воскресая по утрам. О какой еще фантазии мне следует рассказать? Ах да, совсем забыл о волках. На лицах горожан отразились смущение и страх. Многие со стыдом опускали головы. «Как же он сумел так точно подобрать слова», — подумала Фиори, изумленно глядя на своего загадочного спутника. «Будто прочитал мысли». «Не слушайте», — запоздало вмешался Фарли. «Он обманывает вас». «Я не произнес ни слова неправды», — хриплым голосом проговорил грешник. «Если всех вас устраивает нынешнее положение дел, то вам придется меня убить. Потому что иначе я уничтожу. Нафь». Воцарилась тишина, но последним словам Теймора суждено было еще некоторое время звучать в мыслях каждого вольного или невольного участника этой сцены. Фиори закрыла глаза. «Я уничтожу Нафь. Ах, если бы все до единого горожане по-настоящему выжелали именно этого, то Иламу не понадобилась бы помощь золотоглазого грешника. Но нет». У каждого нашлась собственная мечта, которой он не захотел поступиться ради общего блага. И частенько эта мечта была темной, порочной, мерзкой. «Ненавижу вас», — подумала она. «Ненавижу всех». Из толпы выбрался широкоплечий мужчина средних лет. Каждое его движение таило в себе необыкновенную, почти нечеловеческую силу. Это был Марро. Старшина цеха иламских каменотесов, славившийся своей рассудительностью и любовью к справедливости. Фиори хотелось спросить, ты-то зачем пришел сюда? Почему не попытался остановить их? «Повтори, что ты сказал». «У вас есть два пути», — послушно заговорил Теймор. «Вы можете убить меня сейчас, и тогда ничего не изменится в судьбе Илама. Он будет тонуть в трясине невыполнимых желаний до тех пор, пока не погибнет». «Но вы можете отпустить нас, и тогда я уничтожу Нафь». Какое-то время они молча смотрели друг на друга. «Уходим!» — крикнул Маро, взмахнув рукой. Примерно треть собравшихся его послушались, люди побросали на землю все, что намеревались использовать для убийства грешника. Их лица изменились, просветлели. «Не знаю, парень, получится ли то, что ты задумал, но твоя уверенность вселяет в меня надежду». Теймор молча поклонился, и в тот же миг одинокий булыжник пролетел там, где мгновение назад была его голова. Каменотес ахнул, изумленно огляделся. Люди, что еще не успели разойтись, сполошились. «Это Фарли», — взволнованно проговорила Фиори. «Больше некому». Грешник повернулся к ней. «Да какая разница?» — сказал он, смешно сморщив нос. «Нам пора идти». 15 лет назад, когда новая граница между морем и сушей пролегла прямо через Эйлам, часть города рухнула и исчезла в бушующих волнах, а уцелевшие кварталы застыли на краю обрыва, за которым простирались владения воды и тумана. Здесь пролегала черта, которую мало кто отваживался пересечь. «Туман», — пробормотала Фиори и остановилась. «Ненавижу». «Не в этот раз», — произнес Теймор. «Сегодня можешь не бояться». «Не бояться?» — переспросила она с улыбкой. «Вот скажи честно, ты испугался там, стоя перед разозленной толпой без оружия? Испугался, ведь я точно знаю». Вздохнув, грешник наклонился и подобрал камень величиной с куриное яйцо. «Брось его в меня». «С ума сошел? Бросай!» Он отступил на несколько шагов, и девушка послушно исполнила просьбу, приказ, швырнула камень, целясь в голову. «Ты сам напросился». Возникла вдруг мысль, полное раздражение. «Теперь увернись, если сумеешь». Теймор резко поднял руку, его ладонь ослепительно сверкнула. Не долетев совсем чуть-чуть, камень осыпался на землю мелкой крошкой. «Видела?» Золотые глаза насмешливо прищурились. «Мне не нужно оружие». «Но ты боялся», — упрямо повторила Фиори, — «я почувствовала». Парцелл молчал, и она уже ощутила нарастающую злость, как вдруг собственная память услужливо напомнила ей то, о чем не хотел говорить грешник. Толпа. Опасность. Он, как выяснилось, вполне мог защитить себя. А она нет. «Зачем тебе правда?» — негромко спросил Теймор. «А, не знаешь ответа? Все-то вам, искателям истины, не имется. Правду подавай, и все тут. Ты вроде в Нави не первый год живешь, должна бы знать лучше меня, что свои настоящие желания и побуждения люди никому не открывают, потому как ими чаще всего не стоит гордиться». «Ты будто мысли читаешь», — проговорила девушка, смущенно опустив глаза. «И с толпой тоже легко справился, рассказав, что может случиться, если тебя...» Она осеклась, потому что грешник вдруг рассмеялся, и в его смехе послышалось металлическое эхо. Дьюс тоже развеселился. Ее смущение достигло предела, словно море во время высокой воды, и подходящих слов для того, чтобы выразить чувства, не нашлось. «Фиория», — произнес Теймор, перестав смеяться, — «ты ведь не можешь не понимать, что совет не доверять грешнику возник не на пустом месте. Он ведь просто обязан иметь под собой какое-то основание». «Да, но ведь ты сам говорил, что не лгу». «Верно. Но если я солгал...» Она ошеломленно уставилась на своего странного спутника. «Всегда ли для обмана необходима ложь?» «Правильный ответ — нет. Иной раз вполне достаточно истины. Да, мой Дьюс, освободившись, разрушит город. Но для этого он должен именно освободиться. Вырваться на волю самостоятельно или при помощи того, кто сломает связывающую нас печать. Если же меня убьют, он преспокойно отправится к себе в иномирье. Заметь, я ни разу не сказал, что моя смерть повлечет разрушение Эйлама». «Теймор, да ты просто... Поэтому тебе следует хорошенько запомнить одну несложную вещь», — продолжил грешник, не обратив ни малейшего внимания на ее возмущенный возглас. «Я не могу лгать, но и всей правды никогда не говорю. А люди...» «Что люди, впрочем? Они склонны обманывать себя без посторонней помощи». Золотой взгляд вдруг сделался тяжелым. «Уж лучше не верь мне. Поняла?» Фьюри кивнула. «Вот и славно. Идем». И они пересекли границу, ступив в владение Фаэ. «Иди к нам. К нам». Из-за тумана двое почти не видели друг друга и продвигались вперед, или точнее вниз, очень медленно. Теймор шел первым, тщательно выбирая тропинку, ведущую по крутому склону. Однажды Фиори удалось разглядеть, что его правая рука скользит по скале, плотно прилегая к сероватому камню с черными прожилками. И пальцы иной раз делаются длинными и узловатыми, словно корни какого-нибудь из здешних растений. Его рука врастала в скалу. Девушка невольно порадовалась, что ее запястье он сжимает левой кистью. «Сюда! Скорее!» Туманные Фаэ были тут как тут, но грешник не солгал. Их песни потеряли свое жутковатое очарование, утратили силу, и вскоре она уже обращала на них немногим больше внимания, чем на завывание ветра в невидимых скалах. Гораздо больше ее интересовал другой звук — негромкий, но отчетливый шорох где-то далеко внизу. Там как будто ворочалось что-то огромное, беспокойное. «Море совсем близко», — сказал Теймор. «Ты, похоже, ни разу его не видела». «В детстве, когда еще не появился туман», — ответила Фиори. «Это было давно. А я вырос у моря». Грешник вдруг остановился, прислонился к скале. Его голос казался то близким, то далеким. «В доме с белыми стенами и ярко-зелеными ставнями. Неподалеку росла апельсиновая рощица, а у самого порога чуть ли не весь год цвели алые цветы, которые прежний хозяин дома привез откуда-то с востока. Никто в городе не знал, как они называются. Представляешь? Помню их запах. Такой сладкий, медовый. А море? Оно было теплым. Мы жили на берегу лагуны, туда не заходили шторма. Так иной раз небо хмурилось, только и всего. Волны шелестели по золотому песку нежно, словно он был шелковым. По утрам на круглых камнях у самой воды всегда сидели в фойе и пели свои бестолковые песенки. Фьоре вдруг показалось, что эту историю она уже слышала, и в тот же миг Теймор замолчал. Потом он произнес совсем другим тоном, сухим и жестким. «Впрочем, не верь мне. Я все это выдумал. Нет никакого дома на берегу, и красных цветов нет. У таких, как я, нет ничего, кроме собственной шкуры». Он потащил ее за собой с такой силой, что Фьори подумалось, если она споткнется и упадет, грешник не заметит и будет по-прежнему волочить тяжелое тело, словно бездушную куклу. Девушка растерялась, затем рассердилась, но сделать так ничего и не смогла. Туман рассеялся, и она увидела море. В ее собственных воспоминаниях, равно как и в коротком рассказе Теймора, оно было совсем другим, ласковым и каким-то нежным. Нежным, словно пушистая серая кошка. К такому фойе можно было испытывать лишь светлые и добрые чувства. И Фьори наконец-то поняла. Именно они хранились в самом дальнем уголке ее памяти. Но сейчас перед ней было совсем другое море. Серая бескрайняя гладь, чей блеск наводил на мысли о стальном лезвии, способном нести лишь боль и смерть. От внезапно нахлынувшего ужаса Фьори едва не задохнулась. Она даже отступила на несколько шагов, но дальше отступить не сумела. Подняться по скале без помощи Теймора ей было не под силу. Стоять на месте тоже оказалось опасно, потому что ноги постепенно погружались в серый песок. Пришла паника. Он меня обманул, заманил в ловушку. Тысяча глаз наблюдала за Фьори из-под воды. «Тебе не спрятаться», — пропели фаи воздуха, принявший облик вольно парящих серых перьев. «Ты наша, наша теперь, навеки». «Умолкните, серые трещотки», — грешник, скривившись, махнул рукой. «Идем». «Не пойду», — проговорила она севшим голосом. Слова, сказанные вслух, неожиданно придали сил. «Ты потащил меня сюда. Зачем? Море требует жертв?» «Да», — просто ответил грешник, чье бледное лицо вновь сделалось бесстрастным. «Но не сегодня и не сейчас. А тащил я тебя сюда потому, что толпа борцов за справедливость вполне могла бы сначала наведаться домой, к той, которая дала приют отступнику, пропащей душе. Полагаю, с таким количеством гостей твой милый домик не справился бы». «Так ты все знал заранее?» Теймор молча отвернулся. Фьори сжала кулаки и почувствовала, что вот-вот кинется на него, не совладав со злостью, как вдруг неподалеку раздался чей-то смех, до боли похожий на смех черной хозяйки. Звонкий девичий голос произнес: «Ах, да чего мне по нраву ваши ссоры! Злые души в гневе вспыхивают, словно маленькие солнца. Я даже немного завидую вашей горячей крови». Фьори огляделась и увидела несколько больших черных камней в шагах в пяти от того места, где они с Теймором стояли. На одном камне восседало нечто студенистое, полупрозрачное и совершенно бесформенное. Но чем больше она глядела на загадочное существо, тем плотнее оно становилось, а очертания рыхлого тела делались все более узнаваемыми и весьма привлекательными. Секунд через пять перед ними была девушка, чье прикрытое лишь длинными зеленоватыми волосами тело могло легко вскружить голову любому мужчине. Прелестную картинку, правда, чуть портили ступни. Пальцы ног срослись в подобие шипастых плавников, но даже самый взыскательный взгляд не добрался бы до них, остановившись на более интересных частях тела. «Кто кому должен завидовать?» — подумала Фьори мрачнее. «Ну, продолжайте же», — требовательно воскликнула водяная фая. «Я только-только согрелась от вашего огня». «Сейчас, сейчас», — пообещал Теймор и, опустившись на колено, сунул правую кисть в песок. Любопытная фая чуть привстала, чтобы разглядеть, что он делает. Ее прозрачные глаза, и без того нечеловечески большие, сделались попросту огромными. Внезапно в них словно мелькнула искра. Фае подалась назад, но это было все, что ей удалось сделать. Из песка вдруг вынырнула гибкая змея-веревка и петлей захлестнула ногу водяной красавицы. Второй конец веревки оказался в руке у Теймора, и грешник немедленно за него дернул. «Ай-яй-яй!» — заверещала Фае, вцепившись в свой камень руками и ногами. Ее глазища вспыхнули зеленым огнем, милая личико исказила злобная гримаса. «Ты что делаешь? Отпусти, отпусти сейчас же, а не то я позову на помощь!» «Зови, пожалуйста», — добродушно позволил Золотоглазый. «Морскому отцу будет интересно узнать, что ты нарушила его приказ и опять грелась на солнышке. Он ведь не зря запрещает тебе и твоим сестрам заниматься этим дурацким делом. В минуты отдыха вы очень уязвимы. Не в меру смышленые люди с горячей кровью то и дело берут вас в плен и требуют потом исполнения разных глупых желаний. Ты верно считала себя особенной? Пускай сестры уже 1000 раз попадались, с тобой ничего подобного случиться не может. То есть не могло?» С минуту Фае молча смотрела на грешника и тяжело дышала, словно ей не хватало воздуха. Ее лицо менялось, делаясь все более уродливым, но тело оставалось по-прежнему привлекательным. И Фьори почему-то усмотрела в этом жестокую насмешку над всем человеческим родом и в особенности над женской красотой. Узкие губы разошлись, обнажив два ряда острых треугольных зубов. «Чего ты хочешь?» «Поговорить», — сказал Теймор со спокойной улыбкой и небрежно намотал на руку веревку, сотворенную из песка. «Только поговорить. А потом я тебя отпущу на все 4 стороны». «Валяй», — пробормотало чудовище и, чуть помедлив, прибавило несколько словечек, от которых Фьори мгновенно залилась краской. Грешник поморщился. «В какой таверне ты набралась такого?» «Ладно, это не мое дело. Расскажи-ка лучше, что привело сюда морского отца 15 лет назад». «Лет?» — переспросила Фае. «Я не знаю, что это такое». Теймор тяжело вздохнул. «Забыл, что они не ведут счет времени», — проговорил он негромко, обращаясь к Фьоре, а потом вновь повернулся к дочери моря. «Сюда, в эти края, твой народ пришел по какой-то причине. Так ведь? Она-то меня и интересует». «Причина? Ты, сын пыли», — процедила Фае сквозь зубы. «Ты не поймешь». Фьори глазом моргнуть не успела, как грешник дернул за веревку и, волоком протащив Фае по песку, схватил ее сначала за волосы, а потом за шею. Тело дочери моря сохранило человеческие очертания, но стало прозрачным, каким-то рыхлым. Ее безобразная физиономия исказилась не то от гнева, не то от страха, но Теймор этого как будто не заметил. Его правая рука держала пленницу мертвой хваткой, а голос превратился в скрежет, от которого Фьори пробрала дрожь. «Посмотри в эти глаза!» Каждое слово падало, будто топор палача. «Ты меня назвала сыном пыли? Несчастная!» Вот теперь не осталось сомнений, что Фае смертельно испугана. Она не могла издать ни звука. Фьори вдруг почувствовала жалость к этому глуповатому существу, которое не разглядело под человеческой наружностью нечеловеческую суть. «Своего врага надо знать не только в лицо», — подумала она, — «но также на слух, по запаху и изнутри». «Я повторяю вопрос. Зачем твой народ пришел сюда?» «Встреча», — прохрипела Фае. Грешник немного ослабил хватку. «Была назначена встреча. Битва. Как же вы, люди, это называете? А, да. Поединок. Один на один». «Дуэль», — сказал Теймор. «С кем?» Дочь моря вновь захрипела, в горле у нее что-то забулькало. «Я не могу произнести его имя», — плаксиво проговорила она. «Кто он такой? Человек, Дьюс или Фае?» «Фае», — прозвучало в ответ. «Фае земли. Он опоздал на поединок. Эти каменные сердца всегда опаздывают. И тогда морской отец решил, что нам пора идти за ним. Но я больше ничего не знаю, клянусь солью. Тебе лучше спросить какую-нибудь из дочерей рек. Здесь нет ни одной реки. Есть? Чуть слышно прошептала морская дева. Ее большие глаза помутнели, полупрозрачная кожа стала покрываться слоем белесого налета, а тело начало усыхать, становясь все меньше и меньше. Есть. Ищи их под землей. Я больше ничего не знаю. Грешник, нахмурившись, что-то неразборчиво пробормотал себе под нос, а потом размахнулся и без видимых усилий забросил Фае в воду. Веревка из песка рассыпалась, словно ее и не было. Дочь моря, гневно оскалившись, выдала череду отборных ругательств и, превратившись в большую серебристую рыбину, ушла на глубину. Лишь тогда Фиори осознала, что произошло нечто странное. «Ради семи печатей», — прошептала она, — «как все это понимать?» «Ты же слышала?» — ответил Теймор, устало пожимая плечами. Она рассказала. «Нет, нет, я не об этом. Что ты с ней сделал? Я читала, что Фае можно обмануть, но ты же попросту запугал ее, силой заставил говорить. И эта веревка? Ведь песок — вещь нерукотворная, такие вещи не подчиняются печатям». Грешник прошел мимо нее и сел на камень, где недавно отдыхала Фае. «Значит, теперь ты это понимаешь так же хорошо, как я?» «Любопытно». «Все верно. Я же сказал, что не печатник сегодня утром. Забыла?» Девушка покачала головой. «Нет, она не забыла. Наш мир устроен очень причудливо. Печати помогают людям справляться с дьюсами, но лишь самые сложные из них действуют против Фае, да и то всего лишь несколько секунд. Что же делать, если нужно обуздать непокорного стихийного духа? Это, в общем-то, невыполнимая задача. Для тех, у кого нет под рукой изговорчивого дьюса, чей уровень достаточно высок». Он поднял правую руку и пошевелил пальцами. «Все просто. Я, потом мой дьюс, Фае песка и дочь моря». «Так ты любого Фае можешь обуздать?» Теймор усмехнулся. «Нет, конечно. Ты посмотри на меня. Я же сейчас не смогу встать с этого камня. Эта веревка отняла столько сил, что хватило бы на печать размером с квартал тишины. Я немного отдохну, а потом мы пойдем дальше». «Дальше?» — Фьюри скривилась. Многое стало понятным, но среди обуревавших ее противоречивых чувств не было места жалости к уставшему грешнику. «А зачем мне идти с тобой? Сам сказал, что взял меня сюда из-за тех идиотов, что возомнили себя вершителями правосудия. Но теперь-то они не опасны. Я вполне могу пойти домой. Иди». Теймор улыбнулся. «Смотри, только не заблудись в тумане». «Ах ты проклятый!» Она сердито топнула ногой, не в силах подобрать слово. Не кстати вспомнилось ругательство, которое взбесило ее золотоглазого спутника совсем недавно. «Сын пыли. Интересно, отчего он так разъярился? Проклятый грешник, что же мне делать теперь?» Он вздохнул и укоризненно покачал головой. «Немного подождать, я же сказал. А потом мы отправимся к дочерям рек. Неужели художница в тебе не соскучилась по новым впечатлениям? Сидя в Эламе, ничего необычного не нарисуешь?» «Искуситель», — пробормотала Фиори. «Ладно, отдыхай». «О, да чего ты великодушна!» — усмехнулся Теймор и закрыл глаза. Девушка поняла, что грешник погрузился в себя, отрешившись от всего остального мира. Быть может, он советовался со своим дьюсом или обдумывал то, что удалось узнать от Фае. В любом случае, она ненадолго оказалась предоставлена самой себе. Так случалось раньше не раз, но уже довольно давно Фиори не видела моря. Шум ветра, привкус соли на губах. Чей-то пристальный и тяжелый взгляд. «Кто ты?» — беззвучно спросила она. «Мне кажется, я тебя знаю». «Я тоже тебя знаю». Тучи ненадолго разошлись, сверкнуло солнце, будто осколок стекла посреди дорожной пыли. Отблески лучей запрыгали по воде, и она заискрилась, ненадолго оживая. «Интересно», — подумала девушка, — «как выглядит в фойе солнечного луча. На кого он похож?» «Ты приходила сюда много раз. Этого не может быть, я за всю свою жизнь ни разу не выходила из города. Но я знаю тебя. Хотя ты и впрямь раньше была другой. Вы, люди, все время меняетесь. Ты часто сидела на берегу и смотрела на птиц, летящих над водой. Ты пела. И за тобой иногда приходила женщина». Фьюри почувствовала озноб. «Женщина? Какая женщина?» Солнечный свет янтарной рекой полился через прореху в облачном покрове, и сквозь стальную морскую гладь проступил сияющий цвет, по сравнению с которым лазурная краска, одна из тех, которые Фьюри использовала чаще всего, показалась бы бледной и невыразительной. Чья-то невидимая рука постепенно вытирала многолетнюю пыль, покрывавшую восхитительный рисунок. «Вы с ней одинаковые». Раздался громкий треск, черные камни один за другим сдвинулись с места и переползли ближе к воде. На одном из них по-прежнему сидел грешник, словно не заметивший, что произошло. «Камни пьют воду», — подумала Фьюри. «Что-то тут не так. Хотя какая разница? Все живые существа способны испытывать голод и жажду. Они-то уж точно живые. Ты вернешься? Скажи мне, надо знать». Фьюри понятия не имела, как следует отвечать могущественному фойе, вдруг снизошедшему до беседы с простой смертной. Мысли путались, правильные слова никак не желали идти на ум, поэтому она, немного помолчав, сказала: «Приду». Шум ветра, соль на коже, немигающий взгляд золотых глаз. «С кем это ты сейчас разговаривала?» — спросил Теймор.